Глава 51. Керем. «Я же уже извинился!» Суетился вокруг Вова, добавляя. «Что ты как баба носишься с этим глазом? Фонарей, что ли, никогда не было?» Он сходил в душ, протрезвел. Скинул родившей жене свой текущий телефон для связи и заботливо поглаживал аппарат по черному корпусу. «Это мы когда с мужиками служили под прикрытием, нам выдали. Работает при любых условиях. Зарядку держит месяц. Не телефон, а сказка». Безрадостно смотрел на него. «Ага, сказка про пьяного бычка». Тем не менее, время перевалило за полночь. Я принес болеющему водички, так как сам он не торопился вставать. Я же продолжал держать замороженный горошек. Не зная, что там подумает Влада, учитывая все вводные, но пока с такой красотой соваться домой я не решился. Вот так и сидел в доме Деверя, побитый и без телефона. Зато тому было явно весело. Стал отцом. Второй раз, чтоб его. «Я сам лично перерезал пуповину. Ты бы знал, какие это эмоции. Это в первый раз меня даже на порог роддома не пустили. Я и не знал, что так можно было. Неприятно ж, вы же тоже партнерские роды будете брать?» «Мне еще партнеров не хватало». Недовольно буркнул я, вообще не понимая, о чем он. «Они что, звали партнеров на роды? А как их пустили тогда в операционную? Вроде я на 100% ассимилированный турок, а все равно смутно понимал, про что он. По бизнесу, что ли? Совсем сдурели». Повернулся к Вове и уставился на него с сомнением. Тот завис. Пауза затягивалась, а потом он заявил. «Тьфу ты! Партнерские роды — это с мужиком, когда своим женщина рожает. С отцом ребенка!» «У нас это называется по-другому», — процедил я. «Если честно, мы даже не думали и не обсуждали этот момент. Да и в целом, что делать мужчине во время родов? А если кесарево? Стоять, смотреть, как твою женщину режут? Да какая разница, как называется? Главное, что потом это такие воспоминания, такая связь между вами. У меня до сих пор мурашки по телу. Вот я дурак был, что думал. Оно того стоило 100%. Закатил глаза. Меня иногда поражали людские эгоизм и идиотизм. Это он сейчас мне говорил? Вот прямо после всего того, что устроил? Не удержался и решил ему все высказать. «Настолько незабываемо, что ты первым делом, выйдя из родзала, пошел упиваться в бессознательное состояние? Приперся к беременной сестре, словно она как мамочка должна была тебе сопли утереть? Ты ничего не перепутал?» Я едва не рычал на него, сдерживаясь изо всех сил. Потому что меня бесило до зубовного скрежета то, что он сейчас мне рассказывал. Какое двуличие! Да только вот на его лице я встретил непонимание и даже растерянность. «Керем, ты это... берега-то не путай! Я всегда всеми радостями с ней делился!» «В таком виде? Я уже понял. Больше на подобное не рассчитывай. Придумай себе другую традицию, а пугать мою женщину даже не смей. Где это видано, чтобы пьяный в стельку мужчина заваливался в ночи? Эй, полегче! У меня сегодня особый день!» «Особый день? Тогда давай на секундочку представим, чтобы спустя много лет твой пьяный в стельку сын ночью заявился к твоей беременной дочери отмечать подобное событие. А до этого еще и еще. Вот как думаешь, что бы ответил ее муж?» Лицо Вовы сломалось. Было видно, что еще не отошедший от алкогольного наплыва мужчина пытается думать. Никогда бы не поверил, если бы мне рассказали про мыслительный процесс, который едва ли не пощупать можно. Он пару раз пытался открыть рот, потом закрывал его. Меня же отпускало. Настолько, что я пошел смотреть масштаб катастрофы на своем лице. Вот что я скажу Владе. Поэтому я не представлял, как выкручиваться из этой ситуации. Она у меня женщина понимающая, но границы этого тоже знать надо. Наглеть мне не хотелось. Неожиданно Вова поднялся и хмуро протянул мне ладонь. Пожали друг другу руки. «Прости, Керем, такое больше не повторится». «Был неправ. Наверное, сублимировал недостаток родительского тепла. Или как там модные специалисты говорят. Позвоню Владке и извинюсь». На это мы порешали. Мне показалось, что эта ночь что-то сдвинула в наших отношениях. Не то чтобы я воспылал к нему любовью и уважением, но некоторой симпатией дополнительно проникнулся. Все же приятно, когда человек находит в себе взрослую часть и даже иногда использует ее по назначению. На столе передо мной появился напиток от похмелья с пузыриками, и Вова пояснил. «Ну, чтоб типа шампанского, все же праздник. А ты про роды даже не думай свалить. Владка у меня самого лучшего достойна. Хотя, должен признаться, я в тебе, наверное, ошибался. Ты ей подходишь». Закатил глаза. Не прошло и пары месяцев, одной свадьбы и одной беременности, и еще родов, конечно же. Признаться он должен. Тем не менее, решил, что на сегодня хватит выяснения отношений. Даже интересно стало. Вот что мне такого может рассказать человек, жену которого резали при нем? Я уверен, что он зря бахвалится и в целом ничего такого не видел. Врет, небось. Вова же, потирая руки, сказал. «Ну что, присаживайся поудобнее. Сейчас будет увлекательное путешествие по родовым путям».